как была написана эта книга. Особенно мне трудно начало, написать первую фразу. Она, как мне кажется, имеет решающее значение и определяет тон всей вещи, ее ритм. Я долго раскачивался, и перед тем, как начал писать «Динго», у меня был договор на так называемую школьную повесть. Что это за школьная повесть? Ясно, никто себе не представлял. В юности, в студенческие годы, учился будущий писатель в Политехническом институте в Харькове. Он был на практике у берегов Тихого океана. Особенно я полюбил тунгусов, этих веселых, неутомимых охотников. Раньше тунгусами называли эвенков. Сейчас их в России примерно 30 тысяч. Там-то я наблюдал много примеров дружбы тунгусских мальчиков-подростков с русскими девочками, примеры истинного рыцарства и преданности в дружбе и любви. Там я нашел своего Фильку. Филька — сын охотника, в повести тайно и безответно влюблен в Таню. Она, что называется, с первого взгляда полюбила Колю. Вся повесть пронизана этим сильным и мучительным Таниным чувством. Ее отец полюбил другую женщину и ушел из семьи, когда Таня была совсем маленькая. У новой его жены племянник Коля, который растет в их семье. И вот отец, которого Таня никогда не видела, приезжает, вернее, приплывает из Владивостока на пароходе со своей семьей в их город. Таню все это очень волнует. Она уже успела поплакать от обиды за маму, у которой любовь к бывшему мужу так и не прошла, за себя. Она идет его встречать с таежными цветами, выращенными ею на грядке. Но как в толпе она узнает отца, которого никогда в своей жизни не видала? А тут санитары несут на носилках мальчика. «Что с ним?» — спросила Таня. «На пароходе заболел. Малярия», — коротко ответил санитар. Мальчик долгим, немного воспаленным взглядом посмотрел на Тане на лицо. «Ты плакала недавно?» — спросил он вдруг. Таня закрыла цветами свой рот. Она прижала их к лицу, словно эти несчастные саранки имели когда-нибудь приятный запах. Но что может знать больной мальчик о запахе северных цветов? — Ты плакала, — повторил он твердо. — Что ты? Что ты? Тебе кажется это, — ответила Таня, кладя к нему на носилки цветы. — Я не плакала. Это какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песком. И человек, последним сбежавший с трапа на пристань, уже никого не видел, кроме одинокой девочки, печально поднимающаяся в гору. А мальчик с его необычной репликой сразу покорил эту девочку. Глава 4. Девочки в этой повести говорят о любви. Трогательно и, может быть, смешно. Но Танино чувство все-таки очень сильное, захватывающее ее почти целиком. Бывают разные виды любви, сказала толстая девочка Женя. На мой взгляд, уже немного смешно и одновременно серьезно. «А ты любила когда-нибудь?» — спросила Таня. «Любила», — ответила Женя. «Только это было давно, еще в 3-м классе». «Но как же ты узнала об этом?» «Очень просто. Он просит, бывало, Женя, покажи мне задачу. А я знаю, что показывать нельзя». «Не буду», — говорю себе, но он скажет: «Женя, я больше не буду тебя дразнить». «Ну и покажешь». Ничего со своим сердцем поделать не могла. А теперь прошло. Увидела, что плохо стала заниматься, и бросила. Решила: «Довольно». «Но как же ты это сделала?» — с любопытством спросила Таня. «Очень просто. Перестала смотреть на него. Не смотрю, не смотрю и забуду». Но Таня понимает, что этот рецепт не для нее. Обе они помолчали. «Да, это правда», — сказала Таня. «Бывают разные виды любви». И внезапно ушла, не промолвив больше ни слова.